Царь Менелай отвечал благородной царице Елене: «Истинно то, что жена рассказала ты нам о бывалом. Случай имел я узнать помышления, поступки и нравы многих людей благородных, и много земель посетил я, но никогда и нигде мне досель человек Одиссею твердому в бедствиях мужу подобный еще не встречался. Вот что могучий он там, наконец, предпринял и исполнил. В чреве глубоком коня, где ахейцы избранные были скрыты, погибельный ков и убийство врагам приготовив, к нам ты тогда подошла по внушению злому, конечно, демона, дать замышлявшего славу враждебным троянам. Вслед за тобою туда же пришел Дифоб благородный. Трижды громаду ты с ним обошла, и отсюда, ощупав ребра ее, начала вызывать поименно Аргивен, голосу наших возлюбленных жен, подражая искусно. Мне ж с Диомедом и бодрым царем Одиссеем, сокрытым в темной утробе громады, знакомые слышались звуки. Вдруг пробудилось желание во мне и в Тидеевом сыне выйти наружу или громко тебе изнутри отозваться. Но Одиссей опрометчивых нас удержал. Остальные ж в чреве коня, притаяся, глубоко молчали ахейцы. Только один Антиклес на призыв твой подать порывался голос, но царь Одиссей, многосильной рукою зажавший рот безрассудному, тем от погибели всех нас избавил. С ним он боролся, пока не ушла ты по воле Афины. Тут Менелаю сказал рассудительный сын Одиссеев: «Царь благородный Атрид, богоизбранный пастырь народов, вдвое прискорбней, что он не избег от губящего рока. Было ли в пользу ему, что имел он железное сердце? Время, однако, уж нам о постелях подумать, чтоб сладко, в сон погрузившись, на них успокоить усталые члены». Так он сказал, и Елена велела немедля рабыням в сенях кровати поставить, постлать тюфяки на кровати, пышно-пурпурные сверху ковры положить, на ковры же мягким покровом для тела косматые мантии бросить. Факелы взявши, пошли из столовой рабыни. Когда же все приготовлено было гостям, проводил их глашатый. В сенях легли на постелях и скоро покойно заснули сын Одиссеев и спутник его Песистрат благородный. Скоро во внутренней спальне заснул и Атрид златовласый подле царицы Елены, покрытой одеждою длинной.